Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 20 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Арцахе стартовали Дни русского слова. В Арцахе сбили азербайджанский разведывательный беспилотник. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю его победы на выборах президента Российской Федерации. В послании говорится: «Многоуважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние поздравления по случаю вашей абсолютной победы на выборах президента Российской Федерации, еще раз подтвердившей ваш заслуженный авторитет у россиян и ставшей свидетельством широкой всенародной поддержки ваших усилий, направленных на поступательное социально-экономическое развитие и процветание России, защиту ее интересов на международной арене. В Арцахе высоко ценят ваш личный вклад и позицию Российской Федерации как страны сопредседателя Минской группы ОБСЕ в процессе всеобъемлющего и справедливого урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта. Уверен, что Россия и впредь приложит свои усилия по сохранению и укреплению мира, обеспечению стабильности и безопасности в регионе. Еще раз поздравляю вас, многоуважаемый Владимир Владимирович, желаю вам, вашим родным и близким, доброго здоровья, успехов и благополучия, а народу России мира и процветания, говорится в поздравительной телеграмме президента НКР. Информация Минобороны НКР. На линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана в северо-восточном направлении Талиш 19 марта около 18:30 военнослужащие армии обороны НКР сбили беспилотник противника. Как сообщили в пресс-службе Минобороны НКР, противник направил беспилотник с разведывательными целями. Сегодня в Арцахе стартовали проводимые ежегодно Дни русского слова. Старт мероприятием был дан в столичной основной школе номер 2. С приветственным словом выступил главный инспектор русского языка Министерства образования, науки и спорта НКР Рубен Осипов. Дни русского слова – это еще одно подтверждение неразрывной тысячелетней связи культур двух братских народов. В учебных заведениях республики с огромным интересом и любовью изучают русский язык. Мы благодарим Бога за то, что у Карабаха есть огромная армия друзей, которым не безразлична судьба миролюбивого народа Арцаха. Россия, дорогая наша Русь, нерастраченная сила, нераспаданная грусть. Арцах, ты возрождаешься. Это не подарок судьбы. Это пролитая кровь каждого погибшего солдата. Это вклад наших доблестных воинов. Это упорство людей, живущих на твоей земле и не собирающихся ее покидать ни при каких обстоятельствах. Выступление имели гости из России. Нижегородский поэт Виктор Коноплев. Я всегда с удовольствием к вам приезжаю, всегда радуюсь вашим светлым, добрым лицам, вашему настроению. А когда особенно вот не русского слова, это вообще-то народный праздник какой-то действительно получается. Сегодня мы увидели то, что дети, они не просто поют, они не просто читают стихи, но они все это пропускают через сердце. А это значит уже глубокое понимание языка, потому что язык – это не просто мозги, это действительно душа и сердце. Михаил Димурин. Русский язык достоин, я вижу, как вы его песните, что он достоин вдвойне, может быть, вот я сейчас это ощутил, этой любви, я счастлив. Сегодняшнее событие и событие, как дни русского слова в Арцахе, оно таким образом, благодаря любви, превращается в со-бытие. Совместное бытие. Вот мы сейчас вместе не в быте, а в бытие. Выступил советник президента НКР академик Григорий Габриэлянц. В русском языке 5 миллионов, я сегодня смотрел, 535 пояснений и знаний о разных событиях, явлениях, которые можно познать, зная только русский язык. Это еще одна из причин общения и познания чужих миров через язык, который является четвертым языком в мире по численности населения, говорящим на этом языке. Расширяет нашу возможность, обогащает наши знания. Участников Дней русского слова поприветствовала министр оборнауки и спорта НКР Нарине Агабалян. Дни русского слова в Артяке стали доброй традицией. Лейтмотив – верность традициям. В основе нашей дружбы именно вот эта духовная связь, духовные ценности. Очень много говорилось о значимости русского языка и об особом отношении карабахцев к этому языку. И я согласна с Григорием Аркадьевичем и хочу тоже подчеркнуть, что в годы азербайджанизации Карабаха русский язык служил своеобразным средством защиты от насильственной ассимиляции. Программой Дней русского слова предусмотрены различные мероприятия, в частности, литературно-музыкальная композиция в столичной русской школе номер 3, семинары в районах республики, вечер в столичном музыкальном колледже, брейн-ринги, лекции в Арцахском государственном университете, другие мероприятия. Завершатся Дни русского слова приемом у министра образования, науки и спорта НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Несколько дней как начались работы по благоустройству улиц города Мартакерта. На этом этапе асфальтируются и обновляются бордюры по улицам Сахарова и Азата Мартыкнери. Осталось почти 3 километра дорог. Об этом сообщил нам мэр города Мартакерта Миша Гюрджан. Սկսել են բարեկարգ մանրաշատակներ ենք Մարտակերտ քաղաքում, համարյա 3 կիլոմետրի տարածքում ունեցած ասպատապատման 4-5 օր սկսած աշխատանքները, աշխատանքները ընթացում են նորմալ, լավ աշխատում են. 2 километра дорог уже асфальтированы. Далее будут проводиться работы по водоотводу. Հետագայում իրենք ջրահեռացման տեղերը կառուցելու, ինչև վերջ պետք է ավարտեն աշխատանքը. Работы по благоустройству улиц города Мартакерта ведется строительной компанией «Вираж». Они были начаты 2 года назад, в 2016 году, и были прерваны. Продолжились на прошлой неделе. Также в этом году запланировано в городе Мартакерте провести капитальный ремонт школы имени Владимира Балаяна. Напомним, что ранее было проведено освещение улиц. Эти работы были сделаны на благотворительные средства, собранные соотечественниками, проживающими в России. По инициативе Арцахской ассоциации развития малого и среднего бизнеса в Степанакерском центре «София» открылся фирменный магазин, в котором представлены арцахские производители. Отметим, ассоциация была учреждена всего несколько месяцев назад. За столь короткий период новой организации удалось объединить вокруг себя более 20 бизнесменов республики, создать команду. Руководитель ассоциации Эрик Макартумян заявил, что ассоциация создана с целью защитить интересы малого и среднего бизнеса, развить предпринимательство, улучшить бизнес и инвестиционную среду. Для реализации целей у нас нет особого стиля работы или особого механизма. Будем работать так, как сможем. В конце каждой недели члены ассоциации собираются, чтобы подытожить сделанное, определить задачи, проанализировать ситуацию, сказал Эрик Макартумян. Коснувшись магазина, в котором будут представлены арцахские производители, Эрик Макартумян отметил, что там исключительно местная продукция. В этой инициативе, по его словам, заинтересованы все производители. Наличие магазина является лучшим выбором для внутреннего и внешнего потребителя, предпочитающего экологически чистую арцахскую продукцию. Этот магазин – настоящая находка и для туристов, которые хотят ознакомиться с местной продукцией и местным колоритом, сказал Эрик Макартумян. И о погоде. В среду 21 марта на территории НКР ожидается переменная облачность. Днем кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. При грозе с усилением до 20 метров. Термометры покажут. Ночью плюс 9, 13, днем 17, 21 градус выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.